Картошка. В какой-то книжке с писаниями беспоповцев, с трудом разбирая написанное, читал я о том, как сатана научил людей валять валенки и растить картошку. Беспоповцы — общее название приверженцев одного из двух основных направлений русского старообрядчества. Возникло в конце 17 века после смерти священников старого рукоположения, то есть поставленных в Русской Православной Церкви до реформы патриарха Никона. Отвергают священников и ряд таинств, разделяются на несколько толков. Ясное дело, валенки, особенно с галошами, имеют явное сходство с копытами на черных мохнатых ногах. Картофель видом темен и вызревает сладкими клубнями в глухих недрах земли. Одно слово – земляное падшее яблоко. Репа и морковь, наверное, казались не столь отвратными, как эти обвисающие на белесых жилках пригоршни грязных клубней. Минуло всего полтора века со времен картофельных бунтов, и картошка совершенно обрусела. В Берендееве уже позабыли, когда сажали лен или рожь, но каждую весну исправно совершается великий картофельный исход. Вынимаются из погребов и подвалов семенные запасы на просушку, вывозятся на участки телеги с навозом, трактористы в эту пору на расхват подвести, вспахать. Все и бабки, и старики, и дети, приезжающие из городов, и внуки с корзинами, лопатами, баклажками воды и харчами устремляются на поля. Проезжаешь на машине по нашим холмистым местам и видишь нарезы свежей пашни, разлинованную вдоль и поперек весеннюю унавоженную землю и множество копошащихся на ней людей. Птицы проносятся с тонкими веточками в клювах, выдергивают из поднятых борозд червей и жучков, дымятся костры с прошлогодней ботвой и перезимовавшим травяным сором. Свежая земля пахнет совершенно по-особенному, когда над ней вьется легкий горький дымок. Солнце уже садится в сосновый, прореженный березками лес. Он кажется сказочным, не хватает только терема, волка, царевича, медведя или инока в черной мантейке. Пролетаешь на машине куда-то по делам, только успевая видеть бок вечернего неба и жалеешь, что тебе не надо сажать картошку. Баба Катя прошлый год за моим домом на грядке размером 2 метра на 3 тоже решила посадить на свой страх и риск. Прежде расчистила землю от высохших кустов смородины, вскопала и удобрила навозом. Посадила ведро, посмотреть, что получится. В положенное время взошла высоченная ботва, в которой с удовольствием поллет роились комары, а урожай вышло полведра мелкой, как слива картошки. Баба Катя унесла ее на корм скотине, а мне принесла корзину своей, крупной и отборной. А еще здесь очень хорошо растут грибы и неплохо огурцы. Грибы сушат или маринуют в банках, и получается привычный деревенский стол: картошка с грибами, хлебом и огурцами. Знакомый мужик-пьяница наладил выгодный гешефт с моими церковными бабушками. В конце лета и ранней осенью, вплоть до первых заморозков, он по утрам отправляется по грибы и приносит к обеду ведерко, выменивая его на бутылку. Бабкам по лесу ходить уже трудновато, а грибов-то хочется. Посадка и выращивание картофеля — это страда, отгораживающая человека от реальной близости голода. В слове «страда» есть корневая близость к страданию, к родению. В нем слышится какое-то неусыпное общенародное бдение, поле Куликова трудовой жизни. Но оно же и поле брани со своими неизбежными жертвами. Здесь они случаются всякий год. То старика или старушку хватит удар на солнцепеке, то тракторист с пьяну заденет кого-то лемехом, а то и придет кто-нибудь на свой участок посмотреть урожай, а картошку уже выкопали. В Берендееве, кроме пожаров, существуют три несчастья, три страшные вещи. Это когда воры выкопают картошку, когда по зиме обчистят погреб или когда уведут корову. А еще хорошо испечь картошку на костре, в жаре подернутых пеплом углей. Взять свежего лука, огурцов, редиски. К Петрову посту все это как раз поспевает. Я пеку картошку прямо у дома, обложив костерок кирпичами. Сижу на лавке во дворе и ем. Чтобы комары не досаждали, брошу на угли свежей травы. Почему-то, когда остается печеная картофелина и остывает, потом не знаешь, что с ней делать. В детстве, когда выезжали в лес, кто-то из взрослых говорил непременно: «Захватим домой, не выбрасывать же». А дома никому эту холодную угольную картофельную есть не хотелось. Она усыхала где-нибудь в холодильнике, пока ее все-таки не выбрасывали.